والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الله 4 правила обращения с друзьями и товарищами. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبارك. Правила общения с друзьями и товарищами. Человек по своей натуре, Аллах создан общественным. Он нуждается в общении людей, живет в окружении людей. Исходя из этого, Аллах Субханаху Тааля, также у пророка, алейхиссалату вассалям, они сделали нам наставление о том, каким образом выбирать нам для себя друзей и на чем должна строиться эта дружба. И для человека, который требует знаний, который встал на путь приобретения знаний, это тоже является очень важным, кого он выбирает себе друзья. Почему? Потому что друзья бывают разные. И человеку, который встал на путь приобретения знаний, это не легкий путь, это путь, на котором человек должен прилагать усилия. Ему нельзя лениться, иначе он не достигнет успеха на этом пути. Ему необходимо расходовать свое время, отправляться на далекие расстояния и так далее. Исходя из этого, ему необходим спутник и такой человек, который бы помогал ему в этом. Который бы помогал ему в этом и был бы для него опорой на пути приобретения знаний, которого бы он получал пользу, глядя на которого у него бы возникало желание больше учиться, больше заучивать, больше уделять время приобретению знаний и так далее. Поэтому здесь автор нам упомянул такой раздел «Правила обращения с друзьями и товарищами». С одной стороны, мы сказали, человек по своей натуре создан общественным. Он нуждается в общении, он живет в обществе и так далее. И наша религия учит нас тому, чтобы мы были благонравны в общении с людьми. Это пришло в завещание от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого сделал Муазу. В известном хадисе, когда он отправлял его в Йемен, он сказал: «Таккаляха хайса макумта, бойся Аллаха, где бы ты ни был, вот мя сайят аль-хасаната тамфаха». Пускай за твоим грехом последует благое дело, которое сотрет его, вахалиқин наса бихулиқин хасан. И обращайся с людьми, проявляя благородный нрав. Это основа для каждого мусульманина, и в частности для человека, который приобретает знания. Почему? Потому что носитель знаний, человек, который встал на путь приобретения знаний, который передает эти знания. Люди на него смотрят, и они в большей степени смотрят на его нрав, нежели на его слова. Если человек будет говорить, побуждая к одобряемому, в то же самое время он будет поступать сам, вопреки тому, что он говорит, то люди его не будут слушать, они будут смотреть на его поведение и будут в качестве доказательства приводить. Вот он так себя повел, он так сказал и так далее. Поэтому талибуль-ин должен отличаться благим нравом. В тех хадисах, в которых пришло указание на благой нрав, первый человек, который должен практиковать эти хадисы, это человек, который встал на путь приобретения знаний. Такие хадисы, как, например, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля тахкаранна мина маруфи шейхан, валяв тахака хака би вожжин талик». Не пренебрегай ничем из благого, даже если это будет встретить твоего брата с улыбкой. Талибуль-ин в первую очередь должен практиковать этот хадис, встречая людей с улыбкой, для того, чтобы расположить их в себе. Терпеть невежество, джахили, их грубость и так далее, улыбаться, как это делал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. Относительно этого пришло очень много хадисов, когда к нему обращались грубо и невоспитанно, и пророк улыбался этим людям. Улыбался для чего? Во-первых, это было нравом посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Во-вторых, это располагает людей к тебе. Если человек ошибся в отношении тебя, а ты проявил по отношению к нему доброту, то его сердце перед тобой, как говорят, растает. Да? И мудрый призывающий — это тот призывающий, который первую очередь завладевает сердцами людей, и только потом начинает их изменять. И цель твоя от тех знаний, которые ты приобретаешь, передать эти знания. Научить невежественного человека тому, как себя правильно вести, как правильно поклоняться, как ему улучшить свой нрав, как ему стать более богобоязненным и так далее. Это для этого мы учимся. Если мы будем превозноситься над невежественными людьми и обращаться с ними грубо, они от нас не воспримут. Поэтому от тебя, если ты встал на путь приобретения знаний, требуется, чтобы ты практиковал эти хадисы, в которых пришло упоминание о благом нраве. Для того, чтобы ты мог расположить людей к себе, не оттолкнуть их от себя и потихоньку, завладевая их сердцем, приступить к тому, чтобы обучать их. Если ты завладеешь сердцем человека, то он будет от тебя воспринимать. Он будет от тебя воспринимать. Он с радостью будет принимать то, что ты ему говоришь. Почему? Потому что он понимает, что твоя цель – это исправить этого человека, научить его, а не принизить, как это бывает в такой ситуации, если человек проявил высокомерие и так указывает на ошибку. Когда ты указываешь на ошибку грубо, проявляя черствость и высокомерие, то у человека тоже просыпается себелюбие, да, его это задевает, и он может быть из принципа не воспримет. Просто за то, что ты его задел, он от тебя не воспримет. Если же ты с уважением к нему отнесешься, если ты расположишь его к себе, и после этого начнешь ему рассказывать об исламе, начнешь ему рассказывать о религии, то он уже с другим состоянием от тебя будет воспринимать. Поэтому талиб аль-илм, человек, который требует знания, от него в первую очередь требуется, чтобы он проявлял эту любезность в отношениях с людьми. Также туда относится хадис, о котором говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что вы не зайдете в рай, пока не уверуете. И вы не уверуете, пока не полюбите друг друга, не указать ли вам на то, если вы это будете делать, вы полюбите друг друга. Сподвижники, ради Аллаху анам, сказали, конечно, посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, он сказал, афшу саляму байни, распространяйте между собой приветствие. И этот хадис, распространять приветствие, это одно из проявлений благого нрава, когда мусульмане приветствуют, кого он знает, у кого он не знает. Это тоже служит причиной возникновение любви, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Распространять приветствие, приветствовать тех, кого ты знаешь и кого не знаешь. Делать это приветливо, с улыбкой, как это пришло в хадисе, в полной его форме. Независимо от того, этот мусульманин, которого ты приветствуешь, он благочестивый или он грешник. Мы сказали, что наша цель исправить человека. Для этого тебе необходимо его расположить. Поэтому приветствую, обращайся к нему с благими словами, даже если он бороду не носит, даже если он какой-то грех совершает. Почему? Потому что твоя цель первоочередная – это расположить его к себе, и только потом указать ему на его ошибку. И указать это на ошибку в мягкой форме. Аллах Субхану Тааля, когда отправил Мусу, алейхи салям, к фараону, который был одним из великих тагутов на земле, который произнес слова, которые никто не произносил. Он сказал, «Ана раббукум ля'ана», «Я ваш величайший Господь». Это человек, который отрицал Аллаха Субхана Тааля. Вместе с этим Аллах Субхана Тааля, когда отправил к нему Мусу и Гаруна, он что повелел? «Факу ля ляху кауна лей», «Скажите ему мягкие слова». لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Быть может, он опомнится и устрашится. То есть Аллах Субхану Тааля повелел им обратиться к нему мягко. Почему? Потому что твоя цель не высказать порицание. Твоя цель не высказать порицание. Твоя цель, чтобы тот, кого ты порицаешь, он изменился. Также для чего ты, если ты видишь, мусульманин совершает грех? Твоя цель, чтобы он не совершал этот грех, чтобы он его оставил полностью или перестал совершать этот грех и начал совершать менее тяжкий грех. В этом случае ты его порицаешь. Если он не оставит грех от твоего порицания, то это вопрос иджтихада. Стоит его порицать или нет? В этой ситуации, в отдельной, в частной, это вопрос иджтихада. Если же ты уверен, что от того, что ты ему скажешь, и призовешь его оставить грех, это вызовет больше вреда. Например, человек кого-то оскорбляет, к примеру, если ты вмешаешься, и он в состоянии гнева может поднять руку, например, или же применить оружие и так далее, то вред от этого больше. То есть ты своим порицанием усложнил только ситуацию. Да, то здесь в такой ситуации порицать нельзя. И поэтому человек, который выражает порицание, он должен эти вещи учитывать. И наша цель, как было сказано, чтобы человек оставил духовное. Поэтому ты должен выбирать наилучший путь для того, чтобы он это оставил. Как к нему подойти, как правильно обратиться. То есть твой иштихад, в этом выражается, ты должен приложить усилия максимально и думать над тем, как исправить человека. А для этого ты должен выбирать наилучший путь и помнить всегда, что как бы ты хотел, чтобы к тебе обратились, если бы ты был в подобной ситуации. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит: «Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси». Не уверует один из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что он желает самому себе. Как бы ты желал, чтобы тебе обратились? Как бы ты желал, чтобы тебе сказали в такой ситуации? Подумай над этим и, исходя из этого, уже обращайся. Это основа. Это основа, тем более, когда мусульмане, они слабы, они проживают в период, который называется «горба», когда ахль сунна, меньшинство, когда праведных людей мало, когда власть и сила в руках нечестивцев или неверных, что еще хуже, то в такой ситуации бойкотировать мусульман, не приветствовать мусульман грешных, это неправильно. Бойкотировать, не давать салам или не отвечать на салам, это отдельные ситуации, когда используй. Когда используй. Если ты видишь, что твой брат совершает грех, например, он уклонился, если мы дружно перестанем его приветствовать, это повлияет на него в лучшую сторону, это заставит его задуматься, тогда да. Когда мы его не приветствуем, мы его бойкотируем. Если же мы видим, что этот бойкот никак на него не влияет, или же от этого ему становится хуже, например, он еще больше в грех погружается, дальше от нас отдаляется и так далее, то в такой ситуации бойкотировать нельзя. Этот вопрос возвращается к вреду и пользе. А в основе своей надо приветствовать, как мы сказали, особенности, если мусульмане в меньшинстве, они слабы, то делиться на партии, на группы, не здороваться друг с другом, обсуждать друг друга, это только будет радовать нашего общего врага шайтана. Талибур должен быть в первую очередь благонравным, как было сказано, сам, и от него требуется, чтобы он выбирал для себя благонравных людей. Почему? Потому что о религии человека можно сказать по тем людям, с кем он дружит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил хадисе: «Аль-мар'у аля дини халилихи». Человек придерживается религии того, кого он полюбил. То есть тот человек, с кого он любит, с кем он проводит свое время, с кем он дружит. Если этот человек грешный, если этот человек лицемерный, это говорит о том, что ты тоже грешный и лицемерный. Иначе ты бы его себе в друзья не выбирал. Поэтому необходимо выбирать благочестивых верующих. Это раз. Во-вторых, мы сказали, что человек, который встал на путь приобретения знаний, это путь, который имеет определенную трудность. Это путь, в котором необходимо все свободное время расходовать на приобретение знаний. Это путь, на котором нельзя лениться. Это путь, на котором необходимо посвящать время заучиванию, посвящать время повторению и так далее. Поэтому человек, который требует знания, ему необходим спутник на этом пути. С кем бы он мог повторять знания, различные вопросы, кому бы он мог перечитывать заученное, чтобы он его проверял. С кем бы он мог вместе разбирать какие-то научные вопросы, глядя на которого у него бы появлялось желание, да, соперничество, и в этих благах оно требуется. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. В этом пускай соревнуются соревнующиеся. Если у тебя будет друг, например, который опережает тебя в заучивании Корана, и ты будешь стараться его догнать или же опередить, вместе с ним учить Коран, то это соперничество, оно требуется. Если твое намерение искренне ради Аллаха Субхана Тааля на пути приобретения знаний. Поэтому очень важно на этом пути выбрать себе спутника, который бы добавлял тебе энергичности и бодрости на пути приобретения знаний. Поэтому здесь автор нам упомянул о важности общения и выбора для себя друзей, правильных друзей, которые бы тебе помогали на пути приобретения знаний, от которых бы ты учился благому нраву, которые бы тебе подсказывали, если ты забыл, побуждали тебя к одобряемому, если ты допустил какие-то упущения, удерживали бы тебя от порицаемого, если бы ты вознамерился его совершить, которые бы напоминали тебе об Аллахе Субхану ва Тааля, с которыми ты соревновался, от которых бы ты стеснялся и так далее. Это очень важно на пути приобретения знаний и в жизни вообще. В жизни вообще. Да. А как выбирать друзей? Не спрашивай о человеке, кто он, а спроси о других. Ведь он пример берет с него всегда. Если плохо, он отстранился, не думай, а хоть хорош, то подружись. Ему дорога нужна, поведет тебя. Да. Дружбу необходимо выбирать. С кем дружить и стремиться в этом клику Аллаха Субхану ва Тааля. Эта дружба, она принесет пользу человеку. Если же человек будет выбирать себе друзей из мирских соображений, из-за богатства или из-за положения, которое занимает человек, с которым он хочет подружиться, или из-за власти, которая у него есть, или за его знатность и так далее, тем самым обрести известность, или что получить доступ к каким-то определенным делам, или же финансам и так далее, то эта дружба, она обернется враждой в судный день. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Аль-Ахилляу яума идин ба'ду или ба'ду, аду или мутафин». Возлюбленные в тот день окажутся врагами друг другу, за исключением богобоязни. И это говорит о том, что та дружба, которая построена на богобоязненности, когда ты выбирал для себя богобоязненных друзей и делал это искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля, стремясь к его удовольствию, не делая различий, богатый этот человек или бедный, знатный он или простой, а ты дружил с ним в силу того, что он твой брат мусульманин, что он отличается от благочестия, богобоязненности и так далее, то эта дружба, она принесет тебе пользу в судный день. Это та дружба, которая возрадуется человеку, и эти люди, они вместе прибудут в райских садах, которые полюбили друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля. Если же человек дружил ради мирского, то эта дружба обернется враждой. Уже в этом мире она обернется враждой, прежде в будущей жизни. Это раз. Во-вторых, о человеке судят по тому, с кем он дружит. Это взято из хадиса, о котором мы сказали. Поэтому необходимо выбирать благочестивых друзей, чтобы таким образом не испортить и не запятнать свою честь, свою репутацию. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если твой друг, с которым ты дружишь, обманывает, ведет себя как лицемер, грешит и так далее, это говорит о том, что ты точно такой же, как он. Если же он правдив, он благочестив, и он является твоим другом, это говорит о том, что ты тоже правдив и благочестив. Да. Ты должен дружить только с теми, кто будет тебе поддержкой твоей богобоязненности и послушания Аллаха, кто поможет тебе приобрести и постичь полезное знание. Автор Таскирата Самия сказал: искатель знания должен общаться только с теми, кто может научить его чему-нибудь, и у кого он может научиться. Если же ему случится подружиться с тем, с кем он просто теряет свое время, то ничему его не учит, у кого он ничему не получается, и кто не поддерживает его в том, что он делает, то пусть любезно прервет с ним отношения с первого же дня знакомства, пока их дружба еще не окрепла. Ведь от того, что уже укрепилось, избавиться тяжело. ну, что укрепилось и укоренилось, избавиться тяжелее, исправить это тяжелее, поэтому зачатки необходимо исправить. Если ты видишь, что дружба с каким-то определенным человеком, которого ты начал заводить в силу каких-то общих интересов, не приводит тебя к благому, первая твоя цель, основная, это исправить этого человека. А если тебе не удается исправить, и ты видишь, что от этого страдает твоя религия, то есть от общения с этим человеком страдает твоя религия, то в такой ситуации себя спасти важнее перед Аллахом, субхану тааля, нежели спасать кого-то. Здесь тебе необходимо любезно, как сам автор, порвать отношения с этим человеком, искать себе такого человека, друзья, который бы был тебе помощником на этом пути, от которого ты мог научиться полезным знаниям, который бы тебя обучил, тебе подсказал и так далее, с которого ты мог брать пример. И наши праведные предшественники, они, если что это предание, если они выходили из дома, они искали знающего человека, чтобы с ним провести свое время, посетить урок, посетить кружок знаний, научиться чему-то полезному для себя в религии. Если они находили для себя такого человека, от которого бы могли они услышать хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или научиться для себя чему-то полезному в религии, это был для них самый счастливый день. Самый счастливый день. Это для них была величайшая добыча, что они смогли встретить такого человека, от которого бы они могли научиться. Как сказал один из праведных предшественников, про ученых, они говорят, моя кибла, если я их нахожу, если я их нахожу. И они говорят, моя потерянная вещь, если я их не встретил. Что имеется в виду, алейкум салам. Подобно тому, как человек ищет потерянную вещь. Например, у кого-то из нас бумажник, он его потерял. Как он его будет искать? Он все места, которые он посетил в течение дня, он их обойдет, будет спрашивать, да, то есть в поисках этого бумажника, который он потерял. Подобно этому наши праведные предшественники искали ученых людей. Если они выходили из дома, они их искали. Если они их находили, они говорят, были для меня мои прибыли. Что же имеется в виду? То есть все внимание было сосредоточено на них, и взором, слухом сосредоточенные, сердцем и душой они присутствовали, слушали и внимали тому, что говорят эти знающие люди. Если они таких людей не находили, они искали равных себе по знанию для того, чтобы повторить те знания, которые у них есть. И пришло в преданиях наших праведных предшественников, они бывало просто могли остановиться на время и присесть. И говорили, давайте уверуем в течение какого-то времени, в течение часа. Давайте уверуем, ну, минуса, имеется в виду, давайте поговорим о религии, поговорим о Коране, поговорим о судном дне, поговорим про рай, поговорим про ад, допустим, поговорим о других качествах, да, которые являются либо болезнями, которых нам велено придерживаться, либо это порочные качества, от которых нам необходимо отстраниться. И они садились и повторяли те знания, которые у них были. Кто-то из них цитировал аяты, кто-то из них цитировал хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, высказывания праведных предшественников. Потом они дальше отправлялись в путь. То есть это второе, что они делали. Если они не находили знающего человека, они искали равных себе для того, чтобы можно было повторить те знания, которые у них были. Если они находили равных себе, они искали человека, который готов от него воспринять, который готов научиться. И они садились и начинали обучать этих людей тем важным вопросам религии, которые они должны знать. Таким образом, вся их жизнь проходила в знании. Они либо обучались, либо повторяли, либо обучали других. Это самое лучшее занятие, которое может занять себя человек. Нету более лучшего поклонения перед Аллахом, субхану ва тааля, если у человека правильные намерения, чем приобретение знаний или передача этих знаний, или оживление этих знаний. И в хадисе пришло, что даже рыба в море, и все животные на небесах и на земле, живые существа, они просят прощения для человека, обучающего людей благу. Просят для него прощения. Это указывает на важность того дела, которым они заняты. Да. Как их и говорили, легче предотвратить, нежели прекратить. Да. Легче предотвратить, нежели прекратить. Это правило по фикху, что легче бывает предотвратить. Это средство, которое ведет к запретному, от него легче бывает избавиться, нежели если это уже укоренится. Потом бывает тяжелее избавиться. Да. Если он будет нуждаться в других, то пусть выберет того, кто будет правильным, набожным, богобоязненным, благочестивым, умным, добродетельным, не причиняющим зла, уступчивым, не вступающим в споры товарищам. Праведным, набожным — эти слова в языке русском, они одинаковы по смыслу, примерно большой разницы мы не ощущаем, но если мы будем смотреть в арабском языке, это у каждого из этих слов есть свое значение. Сейчас дословно я не знаю, какие именно слова здесь употребляются в этом высказывании. Но из качеств, которыми должен обладать талибуль-ильм или же твой друг, которого ты выбираешь себе спутники на пути приобретения знаний, это набожность. И под набожностью подразумевается, скорее всего, такое понятие, как ворох. Ворох — это когда человек оставляет то, что может ему навредить в будущей жизни. И туда входит также оставление запретного. Туда входит оставление дозволенного из боязни попасть в запретное. Когда человек опасается того, что он попадет в харам, он оставляет для себя вещи дозволенные, которые могут привести его в запретное. Это называется вора. Более высшее качество — это зухт. Зухт — это когда человек оставляет то, что ему не принесет пользы в последней жизни. Первое мы сказали, когда человек оставляет, что может ему навредить в последней жизни. В высшей степени — это степень захида, когда человек оставляет то, что не принесет ему пользу в будущей жизни. То есть все его дела, которыми он занят, они полезны. Он не просто оставляет то, что может ему навредить, за то, что он будет спрошен перед Аллахом, может понести наказание, а он оставляет то, что ему не принесет пользы, поэтому все его время полезно. И пришло в преданиях, что были такие имамы, наши правильные предшественники, для которых наступление Рамадана никак не влияло. То есть, какие мусульмане вместе Рамадан, они в течение всего года в таком состоянии пребывают. Они молятся по ночам, они читают Коран, они в состоянии поста, они делают садаха, они делают зикр и так далее. Более того, были из них, среди них такие, которому, если бы сказали, что ты умрешь завтра, он бы ничего не смог прибавить к своим делам. Если бы одному из нас сказали, ты умрешь завтра, сколько бы мы захотели сделать благих дел? Мы бы захотели попросить прощения людей, которых мы бы захотели проявить почтение к нашим родителям, мы бы захотели уделить внимание нашим детям, мы бы захотели сделать садака, который бы нам принесло пользу в будущей жизни, и так далее, и так далее. Очень много дел, которые бы мы захотели сделать, и мы бы разрывались для того, чтобы успеть их совершить. Из наших праведных предшественников были такие, которым, если бы сказали, что завтра ты умрешь, он бы ничего не смог прибавить к своим делам, потому что они занимали свое время полезным, и они отдавали предпочтение тем делам, которые являются первостепенными и наиболее важными. Ничего они из обязательного не оставляли, и уделяли время на желательное и поощрительное из тех дел, в которых награды больше, поскольку желательное и поощрительное в награде своей тоже имеет степени и разницы. Они отдавали тем делам предпочтение, в которых награды больше. И здесь талиб должен выбирать для себя, друзья, таких людей, от которых он брал пользу. Одно сопровождение и дружба, с которыми тебя бы украшал. Чтобы ты не стеснялся сказать, что это мой друг. Если бы тебя узнавали, что ты друг такого, то это для тебя уже хорошая и благая характеристика. Это что касается золота. Также из качеств, с которым должен обладать талиб, это скромность. Скромность, которая выражается в том, чтобы он не обольщался самим собой, не превозносился над ним. Это болезнь, которая постигает людей, приобретающих знания. Он начинает ставить себя выше, он начинает считать себя лучше. Когда он думает, что он чего-то достиг, он кого-то превзошел и так далее. И наши праведные предшественники, они отличались этой скромностью, они отличались праведностью. И пришло в предание от многих из них, они говорили, что, например, во время хаджа на Арафате, то есть, что если бы не мое присутствие здесь, то я бы сказал, что всем этим людям Аллах простил. Да, и скромности это говорит человек. Хотя на Арафате тебя должна преобладать надежда о том, что Аллах Субхану Таля тебя простит. И Аллах Субхану Таля не зря выбрал тебя из всей массы людей и привел на это место, чтобы ты совершил хадж, паломничество к его дому и попросил его прощения. Не для того, чтобы оставить тебя без награды, а для того, чтобы тебя простить. Это состояние, которое должно быть в сердце у человека, который совершает хадж. Когда он приносит свое покаяние и просит Аллаха о прощении. Вместе с этим они говорили, что если бы не мое присутствие, я бы сказал, что всем этим людям простить. Или если бы мне сказали, что Аллах Субхану Таля простил всем людям, которые здесь находятся, за исключением одного человека, то я бы думал, что этим человеком буду я. Умар ибн аль-Хаттаб говорил, что если бы мне сказали, не знаю, насколько это достоверно, это известно передается от него, если бы мне сказали, что все люди зайдут в рай, за исключением одного человека, он бы пойдет в ад, то я бы думал, что этим человеком буду я. Подобно этому. То есть это примеры скромности, которую проявляли наши праведные предшественники. И талиб должен отличаться этой скромностью. Если люди на него смотрят, как на человека знающего, как на человека богобоязненного, который в чем-то превзошел, это не должно его обольщать. Если к нему обращаются уважительными словами, ему проявляют почтение и так далее, это не должно его обольщать. Почему? Потому что никто лучше, чем он сам, не знает о своих недостатках. И пускай похвала людей, она никогда тебя не обольщает. Люди видят только внешнюю сторону. А то, что скрыто от их взора, намного хуже, чем то, что они о тебе знают. Когда шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, спросили, кайфа асбахта, как ты дожил до утра, он сказал, дожил до утра в двух милостях Аллаха Субхану Таля, который мне он оказал, и не знаю, за которую их благодарить, за которую из этих двух милостей он заслуживает больше благодарности. Первое говорит, то, что Аллах Субхану Таля покрыл мои недостатки, о которых люди не знают. Покрывала меня и скрыл мои недостатки от людей. Это первая милость, которую мне оказал Аллах. Вторая милость, которую он мне оказал, это, говорит, похвала людей, которые я не заслужил. Люди обо мне такого хорошего мнения, которого я не заслуживаю. Это тоже он говорил из скромности. Это тот пример, о котором мы говорили. Примеры скромности наших правильных предшественников. Поэтому похвала людей или мнение людей о тебе, оно не должно тебя никогда обольщать. Более того, тебе необходимо проявлять скромность перед людьми и благодарить Аллаха Субхана ва Тааля, что он сделал этих людей такого мнения о тебе, и то, что он скрыл твои недостатки от этих людей. Это один из таких отличительных качеств, которых должен придерживаться человек, который встал на путь приобретения знаний. Это, конечно же, мягкость. Мягкость в общении. Об этом мы тоже много говорим, поскольку грубость и жестокосердность, она отталкивает. Твоя цель, твоя главная задача, если ты встал на путь приобретения знаний, чтобы ты извлек пользу из этих знаний для самого себя, и чтобы ты передал эту пользу дальше, рассказывал эти знания людям, призывал к одобряемому, удерживал от порицаемого. Поэтому через мягкость, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправлял своих сподвижников, знающих, которые обладали знаниями, призывать к религии Аллаха Субхану Аллаху, он говорил: «Есть сиру валят вас, облегчайте и не затрудняйте». То есть твоя цель — это облегчить людям, а не затруднить. Поскольку религия Аллаха Субхану Аллаху, она пришла с облегчением, шариат пришел с облегчением. И он говорил: «Ля тунафир», не отталкивайте от себя людей, не отдаляйте. А это в большей степени зависит от твоего поведения. Как ты себя будешь вести, как ты себя поставишь. От этого зависит, люди потянутся к тебе или же наоборот они оттолкнутся от тебя. Твоя цель, чтобы люди к тебе потянули. Для чего? Для того, чтобы передать им эти знания, научить их, чтобы праведных и богобоязненных мусульман было больше. И тогда ты, иншаллах, из той категории людей, о которых говорил Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, которым будет туба. Туба — это дерево в раю. Он сказал: «Аллядина юстахуна маамсалуллах», которые исправляют то, что испортили люди. То есть ты исправляешь, ты делаешь ислам, ты делаешь людей лучше, чем они были. Ты примиряешь между враждующими, ты призываешь богобоязненность, ты указываешь на благой нрав и так далее. Это твоя миссия, если ты встал на путь приобретения знаний. Поэтому твоя главная задача — расположить к себе людей. А это только через благой нрав, через твою скромность, через твою любезность, общительность и так далее. То есть эти благие качества, они должны присутствовать в человеке, которого ты выбираешь себе в друзья, для того, чтобы научиться от него этим благим качествам. Для того, чтобы он был для тебя помощником на пути приобретения знаний и на пути передачи этих знаний. Если он забудет упомянуть Аллаха, то друг напомнит ему, а коли упомянет, то поддержит его, когда надо, утешит, а когда разгрешится, внушит терпение. Вот стихи, которые передает со слов Али, да будет доволен Аллах. «С невеждой дружбой не води, остерегайтесь он и ты. Ведь сколько добрых и ходких людей погибло, сроднившись с такими людьми. И судить человека будет, глядя на тех, с кем он любит общаться, с кем проводит он век». Да, с кем он время свое проводит, на основе этих людей будут судить. Есть очень много примеров, когда люди были праведными, благочестивыми, в силу того, что завели дружбу с недостойными людьми, они испортились, ассалаллах. Поэтому человеку очень важно выбирать для себя правильных спутников. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Я его надин аману, куну ма ассадину». «О вы, которые веровали, будьте справедливыми». Справедливыми имеются в виду правдивые мусульмане, которые правдивы с Аллахом Субхану Тааля. Они верны завету, который они заключили с Аллахом. Они правдивы в своих речах, они правдивы с людьми, которые их окружают. Аллах Субхану Тааля повелел своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: «Восмир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум биль-гадати валь-ашийи юридуна ваджха». Проявляй терпение вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и вечерам, стремясь к его лику. Этот аят Аллах Субхану Тааля ниспослал после того, когда знатные курайшиты сказали, согласились, что будут слушать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, при условии, чтобы в собрании не присутствовали бедные мусульмане или же бывшие рабы, чтобы в это собрание они не приходили. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже согласился на то, чтобы выполнить это условие. Его намерение было доводить до этих людей религию Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля не спасал ряды, в которых он сказал проявлять терпение вместе с ним, с этими бедными, нуждающимися, без разницы, если они искренне, если они стремятся к лику Аллаха Субхана ва Тааля, прославляют его по утрам и вечерам, то не отворачивает от них лик свой. Не отворачивая от них свой взор, устремляясь к красотам этой жизни. И не повинуйся тем, чье сердце мы сделали небрежным к нашему упоминанию. Не повинуйся этим людям, не соглашайся на их условия, а проявляй терпение вместе с ними и не вздумай этих людей прогонять из своего собрания. Здесь, исходя из этого, это повеление оно было неспособно пророку саллаллаху алейхи ва саллям, а также его последователям после него, чтобы они проявляли терпение вместе с теми, то есть вели с ними дружбу, кто искренен в религии, кто вызывает Аллаха по утрам и вечерам. А это повеление. А повеление несет обязательный характер. Поэтому мусульманам необходимо обязательно выбирать себе в друзья таких праведных верующих. Больше всего искателю знания следует остерегаться дружбы и общества двух категорий людей – лентяев и плохих друзей. Послушай некоторые… Лентяев и плохих друзей. Лентяй – это тот человек, который впустую проводит свое время, который ленится совершать благое, который ленится посещать уроки, который ленится читать книги, прослушивать занятия, который ленится заучивать наизусть. И так далее. Почему? Потому что лень – это заразительная вещь. Если человек заведет дружбу с такими людьми, он сам превращается в лентяя, на саллаллаху алейхи ва саллям. И, быть может, человек, он не отличается, допустим, греховностью, да, он не позволяет себе греха, но у него отсутствует гимма, то есть желание, волеизъявление сильно такое, приобретать знания или совершать какие-то богоугодные дела. Нет в нем такого стержня, который бы двигал, побуждал его к тому, чтобы он не ленился. Дружба с таким человеком, она может быть вредной, если ты не в состоянии исправить этого человека. Как было сказано, тебе надо позаботиться о себе. Если ты видишь, что дружба с таким человеком влияет на тебя, что ты сам начинаешь лениться, сам начинаешь впустую тратить свое время и так далее, то лучше предпочтительнее перестать дружить с таким человеком. С другой стороны, плохие друзья имеются в виду грешники, пасеки, нечестивцы и так далее. Нельзя с такими людьми дружить. Почему? Потому что этим ты свою честь можешь запятнать, дискредитировать себя, если ты будешь с такими людьми дружить, это раз. Во-вторых, что хуже этого, ты можешь стать таким же, как и они. Почему? Потому что если человек видит порицаемое, и он его не исправляет, он начинает с ним соглашаться. Потихоньку для него это становится чем-то обыденным, чем-то незначительным. Он начинает совершать грех. Например, если у тебя есть друг, который курит сигареты. Человек, который курит сигарету, например. Если ты с ним проводишь время, и ты видишь, как он его курит, и ты нюхаешь этот дым, для тебя это превращается в нечто незначительное. В один из дней он тебе скажет, предложит тоже сигарету, и ты закуришь. И все люди, которые начинают курить, они так начинают. Также с чего начинается? Начинается с друга, с которым он познакомился, на которого он старается быть похожим, проходит время, он ему дает сигарету, тот начинает курить сигарету, начинает курить анашу, начинает употреблять таблетки, там, принимать наркотики, прелюбодействовать и так далее. Все начинается с друга. Когда человек получает свободу, выходит из поля зрения своих старших, своих родителей, людей, которых он стесняется, которых он боится, заводит дружбу с такими людьми, неблагочестивыми, начинает портиться и превращается в такие же, как они сами. Поэтому очень важно следить за тем, с кем дружат наши дети. Это раз. Во-вторых, для самих себя тоже нам необходимо выбирать для себя друзей. Почему? Потому что образ жизни человека, с которым ты дружишь, он перекладывается. Он перекладывается, и человек начинает уподобляться тому, с кем он дружит. Да. Глупцы и лентяи. Шейх Мухаммад Абдул-Азиз Аль-Мания. Глупцы и лентяи. Глупец — это человек, который совершает необдуманный поступок, поспешный поступок. Это глупый человек, который что-то делает, потом начинает сожалеть, когда сожаление уже не поможет. Это свойственно поспешным людям, которые не думают о том, что они говорят, не думают о том, что они делают. Они совершают глупые, необдуманные поступки. Это раз. Туда также относятся люди, которые проводят свое время впустую, тратя их на всевозможные забавы, на всевозможные развлечения. Это глупые люди. Почему? Потому что время — это самое ценное, что есть у человека. Его необходимо тратить с пользой. Либо с пользой, которая вернется для тебя в твоих мирских делах, либо с пользой, которая вернется для тебя в твоих религиозных делах. То, что принесет тебе пользу в будущей жизни, и то, что тебе не навредит в будущей жизни. Если человек выбирает для себя отдых, допустим, то необходимо выбирать такой отдых, от которого бы тебе была польза. Или же была польза общине. Например, поиграть в футбол. Можно, что не говорят, можно поиграть в футбол, это не влияет на муруа, как сказать, на качество. То есть не делает человека невоспитанным и так далее, если он тратит постоянно все свое время на это. Допустим, как некоторые люди с утра до вечера играют в футбол. Да, иногда время от времени выехать с братьями, например, поиграть в футбол при условии, чтобы это не отвлекало от обязательного, при условии, чтобы не было вражды, допустим, сквернословия и так далее. Чтобы это не было постоянным, как было сказано, иногда, допустим. И чтобы, если какая-то возникла вражда и так далее, то чтобы эти вопросы решались по шариату, а не те правила, которые установили тот, кто регулирует эти матчи и так далее. Эти правила, они основаны не на законах Аллаха, субхана ва тааля. Нельзя на них опираться. Если же, допустим, кто-то из братьев кого-то ударил, например, то здесь мы должны по шариату этот вопрос решать. Должны заставить его извиниться перед своим братом, чтобы он раскаялся и так далее. Если, ну, вот так, в общем, должны возвращаться к шариату в спорных вопросах. Например, да, как было сказано, и здесь человек получает для себя пользу. Получает пользу для своего здоровья, когда он двигается, это его тело оживляет в какой-то степени. Для организма польза бывает, для его умственных способностей тоже польза бывает. Почему? Потому что здоровое тело, оно по-другому функционирует, это раз. Во-вторых, это может послужить причиной сближения среди братьев, если они дружно будут так выезжать, мы сказали, при условии, чтобы не было вражды и сквернословия, да, во время этих игр, чтобы не было такого слепой приверженности своей команде любыми путями выиграть и так далее. Это все необходимо исключить. То есть должен присутствовать братский дух. И подобного рода игры, например, они возвращаются с пользой для человека в его мирских делах. Он потратил на это свое время. Да. Немножко отвлеклись от темы. Иншаллах, просим Всевышнего, чтобы это была польза. Аль-Мария, говоря о друзьях искателя знания, сказал: он должен всячески отберегаться общества глупых, не знающих стыда, скверных, имеющих дурную славу, малоумных и бестолковых людей. Да. Почему? Потому что это все передается. Если человек, например, будет вести дружбу с теми, кто постоянно шутит, постоянно смеется. Есть такая категория людей. Слово скажет, смеется. Ну, что спросишь, чтобы он смеется, допустим. Над всеми подшучивает и так далее. Если ты с таким человеком будешь дружить, то постепенно этот рак он тебе перейдет. Если ты будешь дружить с глупым человеком, ты станешь таким же глупым. Или он поумнеет, или ты наоборот глупый станешь. Поэтому необходимо выбирать для себя тех людей, от которых ты взял на себя курс, от которого ты бы научился благому нраву, от которого ты научился красиво говорить, правильно изъясняться, от которого бы ты научился мудрости, та, которая лучше, чем этот мир и все, что в нем есть, от которого бы ты научился полезным знаниям, от которого ты услышал слова наставления, если ты, допустим, в чем-то ошибаешься, он бы тебе подсказал, он бы напомнил тебе об Аллахе и так далее. То есть необходимо выбирать для себя таких людей. Если человек будет дружить с человеком, который не стесняется, он тоже станет бессовестным, как бы он. Если он будет дружить с глупцом, станет глупым, как это его друг. Если будет дружить с грубым человеком, тоже станет таким же грубым и так далее. Почему? Потому что эти качества, они передаются. С кем ты проводишь время, с кем ты дружишь, потихоньку ты к этому привыкаешься и становишься таким же, как и он, как твой друг. Если ты его не исправишь, то сам таким же, как и он, станешь. Поскольку общение с ними может стать причиной лишения и бедственного положения человека. Как хорошо об этом сказано в стихах. Ты с глупцом не дружи, зная то, сколько добрых людей под влияние пороков чужих с пути сбились. Слабоумие глупца сильных, умных людей постигает, коль с ними они дружат. Словно тот уголек, что пылая горит, но в золу попадая быстро тухнет. Плохие друзья. Не водись с подлецом, ведь характер глупцов и хороших людей заражает. Передается слово Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине праведный товарищ и дурной товарищ, подобный продавцу мускуса и человеку, раздувающему гвоздичные меха». Что касается продавца мускуса, то он может либо подарить тебе что-нибудь из своего товара, либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то он либо прожжет твою одежду, либо ты ощутишь неприятный запах, исходящий от него. Искатель знаний, остерегайся от нужды. Пример, в котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на разницу между хорошим другом и плохим. Хороший друг подобен продавцу мускуса. Это продавец благовоний, который торгует ароматами. Либо ты у него купишь этот аромат, и у тебя будет такой же, как у него. Либо он тебе что-нибудь подарит, окажет тебе благодеяние. Либо как минимум ты ощутишь от него приятный запах. Это наподобие хорошего друга, который тебя обучит благому, как было сказано, покажет тебе хороший пример, укажет тебе на твой недостаток, да, с целью, чтобы ты исправился и изменился. Либо, как минимум, ты ощутишь приятный запах, то есть дружба с этим человеком будет для тебя достоинством. Мы сказали, что если о человеке знают, что он дружит с таким-то и с таким-то, это хорошая характеристика уже для этого человека. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Да, это поговорка известная, смысл ее правильный. Об этом говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-мар'у аля дини халилихи, человек придерживается образа жизни того, кого он возлюбил, то есть с кем он проводит свое время, кого он считает своим другом, этого образа жизни он придерживается. Если твой друг благочестивый и праведный, это честь сказать, что это мой друг, да, для кого-то, что он бывает с таким-то, например, говорят, да, про человека, он водится с таким-то, он бывает с таким-то. Если эти люди, они хорошие, если они авторитетные, если они знающие и так далее, то для этого человека это тазкия, то есть хорошая характеристика. Что же касается плохого товарища, то он подобен кузнецу, который у себя в кузнице кует металл. Такой человек, либо обожжет тебя, либо прожжет твою одежду, либо как минимум ты испытаешь неприятный запах или жар, который исходит от твоей печи. Это пример плохого друга. Искатель знания, остерегайся дружбы с лентяями, которые стремятся к мирским усладам, привлекают и привлечают тебя ими, говоря, у тебя впереди длинная ночь, так что ложись спать. Да. Да, и здесь мы сказали, что к ним относятся также люди, к этим глупцам, люди, которые впустую тратят свое время на всевозможные наслаждения, забавы и потехи. Этот мир, он не для наслаждения, забавы и потехи. Если ты тратишь свое время, часть своего времени на забаву или потеху, то она также пришла подействовать, на что ее необходимо тратить. Это упомянуто пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Туда относятся игры со своей женой. Если у тебя жена потратит на нее свое время, это не относится к пустому времяпрепровождению. Также туда не относится, когда человек обкатывает своего коня. На коне скачет, допустим, какие-то игры устраивает на коне со своим конем. Почему? Потому что это помогает джихаду на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Туда не относится также стрельба из лука. Это пришло в хадисе. Эти три вещи, они не относятся к пустому времяпрепровождению. Почему? Потому что первое служит причиной укрепления твоих брачных, да, и семейных уз, а вторые две, они служат причиной помощи джихаду на пути Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, когда ты тренируешь своего коня этим, ты готовишься, да, умения твои могут пригодиться на пути Всевышнего Аллаха. Туда также относится стрельба. И если раньше стреляли из лука или же копьем, то в наше время это может быть ружье, или пистолет, или автомат. Если человек учится стрелять, например, выезжает на стрельбище и так далее, и с этой целью проводит время, чтобы научиться метко стрелять, то это не будет пустым времяпрепровождением. Это что касается времени. Мы сказали, например, как футбол, плавание, допустим, вещи, которые развивали. Проксал сам, не знаем, дозволил в мечети игры эфиопов. Они боролись в мечети, устроили такие показательные игры. Это для того, чтобы сплотить людей, да, чтобы немножко они могли отдохнуть, в такой атмосфере провести время, не сплотиться между собой. Это вещи, требуемые шариатом. Это делается для того, чтобы, иншаллах, набраться посредством этого отдыха, который человек получает таким дозволенным путем, набраться энергии для того, чтобы применить эту энергию в повиновении Аллаху Субхану ва Тааля, в совершении богоугодных дел. Это туда не относится. Если человек пустую тратит время, проводит его за телевизором, например, проводит его в кафе, в ресторанах, за пустой болтовнёй, допустим, если в этом запретного нет. То есть, если запретное в этом месте, тогда человек попадает в грех, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Если он, не знаю, разные причины могут быть, по которым человек вот так впустую расходует свое время, это указывает на его глупость, саллиллаху алейкум. Разумный человек никогда не будет так впустую расходовать свое время. Почему? Потому что он знает, что за это время он будет спрошен. За свою жизнь он будет спрошен перед Аллахом, субхану ва тааля. И это очень важно учитывать. В большей степени, кому это надо учитывать, это человек, который встал путь на приобретение знания. Почему? Потому что каждая минута для него дорога. Каждая минута на пути приобретения знания ему дорога. И такие вещи, они отвлекают от первостепенных и важных дел. Не остерегайся общества праздных и занятых, предавшихся пустословию и забавам людей. Предавшихся пустословию и забавам, их необходимо остерегаться. А также необходимо остерегаться людей, которые живут в достатке, которые живут богато. Почему? Потому что если ты будешь дружить с такими людьми, потихоньку твоя душа начинает тоже тянуться к этому. Если ты видишь, как люди дорого и богато одеваются, на каких машинах они ездят, в каких ресторанах они питаются, в каких домах они живут и так далее, ты проводишь время вместе с такими людьми, то потихоньку твоя душа начинает к этому склоняться, этого начинает желать. А это фитна, это искушение. Саламу Тарафи. А Талиб аль-Ильм, он больше всех должен проявить хладнокровие и не должен стремиться к тому, что в руках у людей, которые его окружают. Если он будет стремиться к тому, что в руках у людей, посредством знаний, это очень легко можно добиться. Добиться расположения, добиться власти. Человек, который обладает знаниями, это легко ему сделать. Это искушение, испытание, поэтому наши праведные предшественники, они всегда старались подальше держаться от правителей, подальше держаться от их богатых сыновей и так далее. Проявляли по отношению к ним черствость, чтобы показать свою независимость, и что у них нет нужды в этих людях. Также это по той причине, что богатство является искушением. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда один человек попросил его указать на то дело, совершая которое его бы возлюбил Аллах, его возлюбили бы люди, он что сказал? «Изгад фид дунья юхиббук Аллах». «Отрекись от этого мира, и тебя возлюбит Аллах». Отречение от этого мира, что имеется в виду? Имеется в виду, чтобы человек оставил все то, что не принесет ему пользу в будущей жизни. Это мы сказали зуд. Это не значит, что человек должен полностью от мирских благ, от богатства отказаться. Нет, человек может быть богатым, при этом может быть занятым. То есть это его богатство, оно не отвлекает его от повиновения Аллаха, и это богатство не толкает его к совершению харама. Это богатый человек, он праведный, богобоязненный, он все свое время расходует на то, чтобы обрести пользу в будущей жизни. И он заят в этой ситуации. Аллах любит таких людей. Второе, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Изгад фима инда нас юхиббука нас». «Отрекись от того, что в руках у людей, и тебя возлюбят люди». То есть, если ты будешь вести дружбу с человеком, и у тебя намерение, чтобы тех богатств или этого блага, которые у него есть, обрести, если он это поймет. Это большинство людей, они на основе этого ведут дружбу, на саглафе. То человек сразу отдаляется, если он понимает, что у тебя мирские какие-то интересы, что ты хочешь для себя какую-то выгоду извлечь, он сразу перестает с тобой дружить. Он начинает к тебе с презрением относиться, тем более, если это человек показывает, если он просит и так далее, приходит и говорит, дайте мне, помогите мне и так далее. Израсходуй мне там машину, купи мне дом, купи и так далее. Это отталкивает сразу. Если же человек проявит безразличие к тому, что в руках у людей, то люди начнут его любить, как об этом сказал Пророк сам. И талиб аль-Илм в большей степени должен отдалиться от этого, отдалиться от таких людей для того, чтобы не подвергать себя искушению, не подвергать себя фитне. Более того, если он видит порицаемое, что эти люди, они не правы, он должен говорить, независимо от того, кто этот человек, какой он должен сказать, призвать его к богобоязненности. Это то, что делает ему честь и почет перед Аллахом, субхана ва тааля. Были наши праведные предшественники, они даже деньги не брали, которые правители присылали, садака, возвращали их обратно. Таус был такой таби, когда ему один раз правитель отправил 500 динаров или 700 динаров, 700 золотых монет. И того человека, которого он отправлял, он ему сказал, я тебе дам столько-то и столько-то денег, если он возьмет их у тебя. И он когда пришел к Таусу и сказал, так и так, правитель тебе принес деньги, он говорит, у меня нет нужды в этих деньгах. И он взял их, закинул там, где его дом, такая выемка была, в эту выемку закинул, вернулся и сказал, Таус говорит, взял эти деньги, обманул и таким образом, чтобы ему дали награду, которую ему обещали. Он забрал эту награду, и потом от Тауса до них дошли нехорошие слова. так и там, что-то он сказал. И они позвали того человека обратно и сказали, ты же сказал нам, что он забрал эти деньги. Он говорит, объяснил ему ситуацию, сказал, не забрал, я говорю, так их закинул. Он говорит, вернись и принеси их обратно. И он пришел к Таусу и говорит, эти деньги, которые тебе отправили. Он говорит, на том же месте, говорит, куда ты их положил. А я, говорит, когда засунул туда руку, нашел, что вот паутиной они обросли. То есть он даже не заглянул в этот мешок, даже не посмотрел, что ему там передали. То есть такой один из правителей, когда сын правителя пришел и сел к нему в собрание, он к нему даже не повернулся. Ему говорят, это сын мира правоверного пришел. Он говорит, пускай, говорит, он знает, что есть на земле люди, которые не нуждаются в том богатстве, в той власти, которая у них есть. То есть показывали свое безразличие деньгам. И деньги – это искушение, на самом деле. И лучше всех, если мы заглянем в историю, легче всех заработать власть, легче всех заработать деньги – это людям знающим. Это свидетельствует история. И те из них, которые подвергались искушению, конечно, Аллах давал им то, что они хотели, но это вредит их религии. Чем ближе от этого, оттуда приходили предания от наших предшественников, чем ближе он к правителю, тем дальше он от религии Аллаха, субхана Аллах. Почему? Потому что, стремясь приблизиться, человек хочет занять какое-то почетное место, чтобы у него был доход и так далее, он уже начинает закрывать глаза на те грехи, которые делает правитель. Почему? Потому что, если он скажет о грехах, он теряет отношения с этим человеком, а он отдаляется от этого человека, поэтому он уже вынужден бывает молчать, он вынужден бывает одобрить то, что он сказал. От этого вредит его религия. И когда одного из людей спросили, какой человек является самым несчастным, он сказал, это тот, говорит, который продает свою религию ради мирских благ. Тогда его спросили, а кто еще более несчастный? Он говорит, это тот, который продает свою религию ради мирских благ другого человека. Каким образом? К нему приходит человек и просит у него фатву. Фатву. Такая-такая-то сделка для меня халяль. И он знает, что эта сделка для него харам, но он говорит, халяль, проблем нету, вперед. Он продает свою религию ради благ чьих? Ради благ этого человека. Сделку тот сделает, он деньги заработает. Ты от этого никакую пользу для себя не сделаешь. И такой человек, он самый несчастный, саллаллаху алейхи ва саллям. И самое отличительное качество, которое должно присутствовать человеку, который приобретает знание, это канат. Довольство тем, что у тебя есть. Не устремляться к тому, что в руках у людей, не искать близость с этими людьми. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين